Разговорный жанр. Телевидение – самое длинное любительское представление в истории. Роберт Карсон. Так уж сложилось в наших краях, что понятие «известный психолог» само по себе весьма условно. Даже самые яркие и талантливые представители нашего цеха, если и бывают известны, то в довольно узком кругу, преимущественно среди коллег. Несколько особняком стоят авторы общедоступного психологического чтива, чья аудитория порой исчисляется миллионами. Но даже в этих случаях вести речь о всенародной известности было бы преувеличением. Мало кто из читателей знает своих гуру в лицо. Сегодня, чтобы стать по-настоящему известным, надо не раз и не два появиться на телеэкране перед многомиллионной аудиторией, привлечь ее внимание, засветиться. А потом еще постоянно о себе напоминать все новыми появлениями на публике. А когда вы в последний раз видели по телевизору психолога? И видели ли вообще хоть раз, если не считать карикатурных психоаналитиков из голливудских кинофильмов? Поэтому если у нас на улице обратиться к сотне случайных прохожих с просьбой назвать имена известных им психологов, то в лучшем случае один из дюжины назовет в ответ имя Фрейда или Карнеги, причем даже их вряд ли сумеет опознать по фотографиям. Зато можно биться об заклад, что Максима Галкина или Дмитрия Нагиева безошибочно опознают 99% опрошенных. Так что в плане известности звезды шоу-бизнеса оставляют психологов далеко позади. Совсем иначе обстоит дело в Америке, где многие психологи – фигуры публичные. Например, на персональном сайте Дайаны Халперн, нынешнего президента Американской психологической ассоциации. Одна из ее книг, изданная в нашей стране, но многие ли ее читали и помнит ли кто имя автора? Среди прочих заслуг упоминается и такая. Многократно выступала в национальных и региональных телепрограммах, таких как «С добрым утром, Америка», «Шоу Фила Донахью» и других. Так что в случайной выборке американских прохожих упоминавшийся вопрос редко останется безответным. Того или иного психолога американцы не раз видели и знают. А лидером в этом рейтинге популярности наверняка выступил бы человек, о котором у нас никто и не слышал. Филипп МакГроу, известный миллионам американцам просто как «Доктор Фил». Парадокс в том, что в научных кругах МакГроу не пользуется особой популярностью. Индекс цитирования его трудов, важнейший во всем мире показатель научного авторитета, практически нулевой. Это и неудивительно. Книги МакГроу, вот уже несколько лет являющиеся в Америке бестселлерами, адресованы массовой аудитории и имеют к психологической науке очень отдаленное отношение. Это написанные в карнегианском духе наставления по самопомощи, касающиеся проблем самоопределения, налаживания супружеских отношений, а также, что для современной Америки очень актуально, психологических аспектов борьбы с лишним весом. Но всенародное признание принесли ему даже не они, а ток-шоу с простым названием «Доктор Фил», которое МакГроу вот уже несколько лет с возрастающим успехом ведет на одном из общенациональных каналов. Дневное ток-шоу представляет собой телевариант психологического консультирования, которое у американцев и так весьма популярно, а благодаря доктору Филу превратилось поистине в национальное хобби. Сегодня программа «Доктор Фил» собирает перед экранами до 6 миллионов зрителей, выступая в рейтинге популярности лишь непревзойденному шоу Опры Уинфри. Но редкая бочка меда обходится без ложки дегтя. Не обошлась и это. Не так давно, в мае 2004 года, репутацию всенародного гуру несколько подпортило заявление одного из его неудавшихся телеклиентов, некоего мистера Нила Сатса, активиста общественного движения в поддержку психического здоровья. Сатс сам в свое время пережил тяжелую депрессию, более или менее успешно справился с ней с помощью профессиональных психотерапевтов и принялся на общественных началах пропагандировать практические достижения выдающихся специалистов в этой области. Добившись приглашения на передачу доктора Фила, Сац шел на нее с надеждой испытать благотворное воздействие телецелителя. Отголоски давней депрессии то и дело давали о себе знать, чтобы затем включить его в список пропагандируемых экспертов. Полной неожиданностью для Сатса явилась предварительная процедура, которую в обязательном порядке надлежало пройти всем участникам передачи. От каждого потребовали дать расписку в том, что он, она, ни в какой форме не страдает ни от каких психологических проблем, а уж тем более от душевной патологии. Возникал невольный вопрос: зачем в таком случае человеку вообще понадобилось обращение к психологу? Объяснение было дано обескураживающе простое. Никаких проблем доктор Фил на самом деле не решает, и, соответственно, никаких претензий в этой связи впоследствии не принимает. Подписывая документ, участники подтверждали свое согласие с положением, написанным черным по белому. Телевизионное ток-шоу не является ни сеансом психотерапии, ни психологической консультацией в буквальном смысле этого слова. В этой связи возникает простой вопрос, который активист САЦ решился вынести на страницы центральных газет. Чем же тогда является передача, широко разрекламированная как форма психологической помощи всем и каждому? Не есть ли это всего лишь один из разговорных жанров шоу-бизнеса, в котором явно присутствуют и шоу, и бизнес, но психологией как таковой даже не пахнет? Озабоченность профессионального сообщества поднятой проблемой выразил психолог из Атланты Роберт Симмерман. Крайне важно видеть различия между развлекательными беседами и профессиональным психологическим консультированием. Боюсь, в данном случае это различие сознательно затушевывается. В результате миллионы простых телезрителей воспринимают развлекательное шоу доктора Фила как серьезную консультацию и жизненное наставление, хотя оснований для этого нет никаких. Полагаю, эта проблема требует внимательного изучения со стороны всех, кто заинтересован в поддержании высокого авторитета психологической профессии. Разгоревшийся было скандал быстро затух сам собой, практически не повредив репутации предприимчивого доктора. Передача продолжает регулярно выходить в эфир и собирать массовую аудиторию. Иными словами, вопреки скепсису коллег, дело доктора Фила оказывается широко востребовано. В адрес передачи, а также на личный сайт MacGraw в интернете тысячами приходят благодарственные письма от восторженных телезрителей. Их лейтмотив: «Доктор Фил поддержал меня в минуты душевного смятения, помог найти решение моих проблем, указал путь к лучшей жизни». Тысячи, миллионы людей верят, что это так. Иначе давно перестали бы смотреть это шоу. Значит, от посиделок, которые профессионалы считают псевдопсихологическими, есть польза. И немалая. Разговор об этом заморском казусе вряд ли следовало бы заводить в наших краях, если б поднятая проблема совсем не имела к нам отношения. Дело тут не в профессионализме конкретного мистера МакГроу. Кстати, ученой степенью по психологии он обладает по праву. Проблема стоит шире. В какой мере можно отнести к психологии все то, что использует ее престижную марку в самоназвании? И конкретно, можно ли считать психологической помощью любую беседу с психологом, вынесенную на телеэкран? Своим ли делом занимается в этом случае психолог? В нашей стране проекта, подобного доктору Филу, пока не существует, по крайней мере, столь масштабного. Но психологи на телеэкране уже появляются, в основном в разнообразных ток-шоу, посвященных насущным житейским проблемам. Тут им, правда, отводится второстепенная, вспомогательная роль. Тон задают герои. Участники каких-то реальных или вымышленных жизненных перипетий, а также те же звезды и звездочки шоу-бизнеса, милые зрителю своей узнаваемостью. Почему-то считается, что мнение какой-нибудь шансонетки о смысле жизни для зрителя гораздо важнее, чем суждение психолога, профессионала. Но и последнему иной раз позволяется вставить пару слов по ходу обсуждения той или иной проблемы. Единственная передача, которую условно можно было бы сравнить с американским аналогом, выходила на малопопулярном канале ТВЦ и называлась «Синий троллейбус». Она анонсирована как телефон доверия для полуночников. Помимо бессменной ведущей, в ней принимали участие двое гостей. Опять-таки, некое узнаваемое лицо из эстрадного или политического балагана, а также психолог. Передача выходила в 2:00 ночи в прямом эфире. Всем желающим предлагалось задавать по телефону свои вопросы, на которые собравшаяся троица сообща ищет ответы. Автору этих строк пару раз довелось принимать участие как в дневных ток-шоу, так и в «Синем троллейбусе». Субъективное впечатление, вынесенное из этого опыта, состоит в том, что к психологии происходящее действительно не имеет отношения. И считающий себя психологом тут явно занимается не своим делом. Потому сам я от повторения такого опыта намерен воздержаться. Любая человеческая проблема требует немалого времени, чтобы в ней разобраться. Да и просто выразить ее парой фраз невозможно. Допустим, муж пьет. Что делать? Какой ответ диктует такая постановка вопроса? В первую очередь, десяток встречных вопросов о том, как сложилась сия печальная ситуация, как к ней относятся все ее участники, какие принимались меры выхода из нее, почему они оказались неэффективны. В формате прямого эфира возможно ограничиться лишь парой ободряющих фраз, попытаться как-то человека успокоить, намекнуть на наличие какого-то общепринятого банального решения. Действительно, очень многим необходимо просто высказать свою боль и услышать ответную реакцию. Недаром во всем мире на большинстве телефонов доверия работают вовсе не профессиональные психологи, а волонтеры. Особенно успешно работают те, кто сам имел в своем опыте решение проблем зависимостей, насилия, непонимания и тому подобное. И, разумеется, никакая это не консультация и не психотерапия, хотя определенный психотерапевтический эффект часто имеет место. В том же смысле можно говорить о психотерапевтической роли привычных кухонных посиделок. От вынесения таких посиделок на телеэкраны и привлечения к ним певиц, киноактеров и даже психологов, психологизма в буквальном смысле слова им не прибавляется, потому что настоящая психология интимна и совсем не зрелищна. Как говорят сами деятели шоу-бизнеса, не тот формат. Так что дай вам бог здоровья, доктор Фил. Занимайтесь и дальше своим полезным делом, а мы, психологи, пожалуй, займемся своим.